На суше белые медведи прибывают только зимой, когда самки спят в своих берлогах. Но сон их нельзя считать настоящей спячкой, потому что, потревоженные чем-нибудь, они моментально взбадриваются, словно бы и не спали. Поскольку летом медведи вместе с огромными, медленно дрейфующими ледовыми полями кочуют вслед за своей основной добычей тюленями по Арктике, они неизбежно сталкиваются с промысловиками, тоже добывающими тюленей. Поэтому белые медведи и становились постоянно легкой добычей промысловых судов. Нигде их по-настоящему не охраняли. Да это и невозможно без общего международного соглашения, потому что они обитают ведь не в одной какой-либо стране, а постоянно кочуют и нигде надолго не задерживаются. Следовательно, спасти их от постепенного истребления можно только всем сообща. В 1968 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов МСОП создал специальную рабочую группу по белому медведю, в задачу которой входит разработка программы методов изучения белого медведя, а также разработка рекомендаций по его охране. По инициативе МСОП всеми странами, владеющими Арктикой, в 70-х годах были приняты меры по охране этого вида. Так, в Канаде и Гренландии охота разрешена только коренным жителям-эскимосам в определенные сроки и по установленным нормам. На Аляске запрещена спортивная охота с самолета. В Норвегии охота запрещена полностью. В 1973 году было подписано международное соглашение между Данией, Норвегией, Канадой, СССР и США о прекращении охоты на белого медведя в международных водах. А тем временем из более южных районов своего ареала белые медведи за последние столетия уже окончательно исчезли. Но хуже всего сложилась обстановка для этих зверей, когда после открытия Шпицбергена и Новой Земли охотники проникли в основные места пребывания тюленей и белых медведей. Насколько катастрофично снизилось число медведей буквально за последние десятилетия, явствует хотя бы уже из статистики норвежских тюленьих промысловиков. Вплоть до 1925 года они еще убивали ежегодно 700-800 белых медведей, привозя домой их шкуры. Незадолго до последней мировой войны шкур бывало ежегодно уже только 350. По предварительным подсчетам, с 1924 по 1945 год этих животных на Земле стало ровно наполовину меньше, и с каждым годом число их все убывало. Особенно опасной для обитания медведей сделалась обстановка с тех пор, как американцы начали помимо метеорологических станций создавать в Заполярье еще и опорные военные базы. Туда постоянно летают самолеты, происходит периодическая смена личного состава, а у солдат уже установился некий неписанный закон. Кто же возвращается из Арктики без шкуры белого медведя? А ответственные за сохранность природных богатств учреждения не отдают себе, по-видимому, отчета, что, попустительствуя подобному положению вещей, они способствуют уничтожению культурных ценностей и общего достояния всего человечества, которые невозможно воссоздать, как воссоздаются разрушенные войной города. Биолог Харрингтон, который зачастую проводит длительное время в Арктике и специализируется на изучении белого медведя, оценивает их поголовье в канадской Арктике в 6-7 тысяч голов, а все мировое поголовье несколько более 10 тысяч голов.